Старуха замялась. «Чего?» «В прошлую пятницу Лизавету вроде как в Иркутск увели». «Увели? Кто увел?» «Почему увели?» Порфирий вскочил, едва не опрокинув стол. Ложка упала на пол. «Почему ты не говоришь мне правду, бабка?» «Правду, говорю, увели вместе с кандальниками». Порфирий обхватил голову руками, приник к столу. Аксенчиха молчала. Знала, горе мужское не словами лечат, а молчанием. Она отошла подальше за печку, чтобы Порфирий понял, что он остался один, так ему будет легче. Поплачет, сухих слез мужских никто не увидит. Но ворвалась Дунча, шумная, оживленная, сунула ребенка на кровать, увидела на столе нарезанный хлеб, схватила ломоть. «Мама, кто это тут спит у тебя за столом?» «Потише», — остановил ее Аксенчиха, — «выйди в сени». «За что ее увели?» — поднимая голову, спросил Порфирий. Он не слышал, как в избу вбежала Дунча, не слышал, о чем она перемолвила с матерью. «Убийца!» — закричала Дунча. «Да это же сам Порфирий!» «Уйди ты!» — потащил ее за плечо Аксенчиха. «Дай одуматься человеку!» «Да ведь он же про Лиску свою спрашивает!» Вывертываясь из цепких рук матери, сказала Дунча. «Ну, а я все про нее знаю». «Уйди, Дунча!» — грозно крикнула Аксенчиха. «Что ты знаешь?» — потянулся к Дунче Порфирий. «Все знаю. Варначина она оказалась. В каторгу ее повели». Аксенчиха дала Дунче такой подзатыльник, что та захлебнула словами и вслед за тем вытолкала ее в сени. Однако прежде чем захлопнулась дверь, Дунча успела еще прокричать. «Ребенка своего задушила она и против царя всякие книжки читала». Аксенчиха закрыла дверь на крючок, еще дрожа от гнева подошла к Порфирию. «Может, зря это все люди болтают, никто толком не знает?» Порфирий отодвинул Аксенчиху рукой. «Пойду я». «Куда? Лица на тебе нет. Воды хоть попей». «Не надо. Тяжко мне». Он откинул с двери крючок, спустился с крыльца, пересек двор и вышел за ворота. Посмотрел направо, налево. «Сходи к Василевым», — услышал за спиной Порфирий. «Кто это сказал?» Он оглянулся. Из калитки высунулась Дунча, торопливо выкрикнула. «Теща твоя там в няньках живет. Может, она тебе больше расскажет». И прихлопнула за собой калитку. Звонко брякнула щеколда. Порфирий потер лоб рукой. «Узнать всю правду о Лизе и тогда решать. Тогда решать уж в самый последний раз». «Дом Василевых отсюда налево?» Порфирий повернул налево. «Вот и новый дом Василевы». Порфирий остановился, окинул его посуровевшим взглядом. Крепко построен дом. Из окантованных бревен в лапу крыша железная, с узорчато выстриженными поверху водосточными трубами. На дымовых трубах словно беседки из жести построены. И в самом верху, на шпилях, флюгера, узнавать, откуда дует ветер. Порфирий усмехнулся. Своими руками в тайге готовил он этот лес. А живет здесь другой, за его здоровье. Все было прочно сделано в этом доме. Прокованные железом двойные ворота, шпунт, сбитые заборы, такие плотные, что казалось, налей во двор, как в бочку воды, и ни одна ее капля не вытечет наружу. На калитке висит витое железное кольцо. Порфирий попробовал повернуть его. Нет, щеколда чем-то придавлена. Справа от парадной двери на медной сияющей пластинке кнопка электрического звонка. Нажать ее? Выйдут и обругают. Или откроют дверь на цепочку, глянут и снова захлопнут. Мало ли шляется нищих и попрошает. Порфирий сдвинул брови. Он в этот дом нет, дом ему не нужен. В этот двор он войдет в распахнутую настежь калитку или совсем не войдет. Во щелку он не станет разговаривать. Он взялся за витое кольцо и застучал им резко, решительность.